Глава 58. Посиделки. Зоя выскочила из квартиры, а потом вернулась. Набрала номер Милки на телефоне. «Передумала?» — спросила приятельница. «Нет, можно я со своими пацанами приду?» «Да не вопрос, тогда же лучше будет. Никто нас с тобой дергать не станет. Дети будут заняты друг другом. Тогда еще 5 минут». «Жду», — ответила Мила и сбросила звонок. Мальчишки долго ждать себя не заставили, собрались быстро. «Ура, ура, мы пойдем в гости!» — радовался Лешка. «Мама, почему мы раньше никому не ходили в гости?» «Ездили же к бабушке с дедушкой в деревню», — удивилась Зоя. «Но это не считается», — помотал головой сын. «Они же нам родные». «Ну да». Они всей компанией вышли из подъезда и направились к приятельнице. Зое стало немного грустно, что в скором времени придется переезжать из этого дома. Она тут прожила почти всю жизнь, если не считать тех лет, что жила в семье матери. Зоя запрокинула голову и стала всматриваться в родные окна. На мгновение ей показалось, что за стеклом мелькнула бабушка. «Мама, ну чего ты там стоишь? Пошли скорее, нас там ждут», — потянул ее за руку Лешка. «Идем», — кивнула она. Своей маленькой семьей завалились в квартиру к приятельнице, мальчишки сразу ушли в комнату играть с детьми Милы. Только старшая дочь была недовольна, что малышня начала шуметь. «Мама, я же учу уроки, а эта мелюзга мне мешает», — капризно сказала она. «Зато мне не мешают», — рассмеялась Мила. «Я пойду тогда в твою комнату». «Иди». Старшая дочь фыркнула и вышла из кухни. «Давай пожарим сейчас картошку, а потом будем пить винишко. Вернее, в процессе готовки будем его пить», — предложила Милка. «Давай», — удивилась Зоя. «Чего ты удивляешься? Через 40 минут наше веселое братье захочет есть и начнет таскать у нас все со стола, а тут мы им хоба и картошечки горяченькой». «Я не против». Женщины принялись чистить и резать картошку. «Я про свое горе рассказала по телефону, а теперь ты мне рассказывай про свою радость», — сказала Милка. «И ты даже не будешь жаловаться на своего бойфренда?» — удивилась Зоя. «Ну хорошо, он козел. Теперь рассказывай, мне же любопытно». Зоя все ей выложила, ничего не стала утаивать. «Обалдеть!» — только и смогла сказать Милка. «Давай за это выпьем». Она налила вина в бокалы. «Прямо сказка про Золушку. Даже лучше. Там у нее еще неизвестно, какой принц. Может, он храпит по ночам. Да и руки у него явно из нижней части туловища растут. А тут все на месте. Не мужик, а чудо. Да еще и дом свой нарисовался. Бориска, конечно, лоханулся у тебя. Наверное, думал, что ты такая простушка. Только забыл, что ты с ним жила. Было у кого учиться». С удивлением посмотрела на Зою Мила. «Но так ему и надо». «Да я как бы и не собиралась у него дом отбирать. Все сложилось само собой». «Ладно тебе, Зойка, все правильно сделала. А то бы наше государство наляпало на тебя статью о мошенничестве с возвратом всех средств плюс штраф в 500 000. Даже не думай ни о чем, это твое по закону. Если бы он не трогал мат-капитал, то еще можно было бы совестью помучиться, а тут детские деньги. Пошел он куда подальше». «А что там за мужичок у тебя на горизонте нарисовался? На свидание приглашал?» «Ну, он нам просто помогает», — смутилась Зоя. «Я тебя умоляю, ты хоть одного мужика видела, который просто помогает? Он явно на тебя глаз положил», — подмигнула Милка, отправляя сырую картошку на сковородку. «А чего делать-то?» — испугалась Зоя. «Как чего? Хватать его и тащить в новую берлогу!» «Я так не умею. Я вообще не знаю, как общаться с мужчинами. У меня никого, кроме Бориса, не было». «Правда?» — удивилась Мила. «Вот я даже тебе ничего дельного не смогу подсказать. Я таких просто никогда не встречала. Обычно все от меня что-то хотят, но никто не стремится мне чем-то помочь. Могут, конечно, 1000 подкинуть до зарплаты, но потом все равно придется возвращать долг. Ты это, не отталкивай его просто. Пусть все идет так, как идет. В общем, будь собой. Да я и так из себя никого не строю. И правильно, зато потом не будет никаких сюрпризов. Видели глазки, что ручки брали? Слушай, но эти гражданки прямо наглючие. И в дом собрались заселяться, и встреть ее из роддома. Я бы поехала и встретила. На всю бы жизнь запомнила эту встречу, — хохотнула Милка. Отбуцкала бы ее только так. Смотри, еще в дом приедут жить. Интересно, а у маман дыру в боку зашили? — хихикнула Людмила. «Не знаю, может, ходит и посвистывает дырочкой в правом боку», — рассмеялась Зоя. «Ежик резиновый шел и посвистывал дырочкой в правом боку», — продолжила хохотать Мила. «Так ей и надо». «Дырочками», — уточнила Зоя. «Четырьмя штуками». Веселье прервал Васька, сын Милы. «Мама, а у нас есть что пожевать?» — спросил он, втянув громко носом воздух. «Сейчас картошка пожарится, и будете есть». «Ура!» — крикнул мальчишка и ускакал в детскую. «Зоя, как тебе повезло, что тебя Борис бросил? То жила с ним с голой жопой, лишний раз трусы себе боялась купить, а теперь ты владелица загородной недвижимости с новой работой и, скорее всего, с новым вторым мужем. И за это нужно выпить. Дай Боже здоровья твоему бывшему муженьку и недвижку где-нибудь на Колыме или Магадане». Она еще плеснула вина в бокалы. Они до 12 часов ночи просидели за столом. Мила давала какие-то советы Зое, рассказывала истории из своей жизни. «Разбогатеешь, обязательно своей юристке купи какой-нибудь подарок. Жаль, что в мое время мне не попалась такая Лариса. Хорошей души человек». «Обязательно», — кивнула Зоя. «Ты замуж выйдешь, не забывай про старушку Милку. Может, там у этого Ярослава в родне еще какие холостые мужики завалялись?» «Не забуду», — улыбнулась Зоя. «Все, вам пора домой, ребятня уже зевает, да и мне рано вставать на работу. Это у тебя завтра выходной, а нам всем надо работать и учиться». «Да я сама уже носом клюю», — зевнула Зоя. Она позвала мальчишек, они нехотя стали собираться домой. «И да, Зойка, только не тормози, не останавливайся и не предавайся ностальгии. Если муж попытается вернуться к тебе, то вспомни все то хорошее, что он для вас сделал». «В общем, шли его лесом куда подальше или на хутор бабочек ловить», — давала наставление Милка. «Это хорошо, что у тебя этот Ярик появился. Есть с кем сравнивать». Попрощалась с приятельницей. Все же как было приятно получить поддержку и услышать о том, что она молодец и все делает правильно.